Глава сороковая. Ужин в кругу семьи. На протяжении многих лет завтраки, обеды и ужины в доме Решетниковых подавали строго по расписанию. Это было правило Зинаиды Николаевны, а до нее – ее покойного мужа, которому нравились традиции древних дворянских родов. Стол накрывали в большой столовой на первом этаже. Еду и напитки подавали на старинном фарфоровом сервизе, и это тоже было традицией. В такие моменты за столом собирались все присутствующие в доме члены семьи. Сегодняшний ужин не стал исключением. За полчаса до назначенного времени Ирина и Эмма Викторовна хлопотали на кухне. Девушка нарезала хлеб, экономка проверяла, испекся ли в духовке картофель. «Эмма Викторовна, а вы вчера во сколько спать легли?» «Как всегда, в 10 вечера. А что такое?» «Вчера примерно в это время я шла мимо закрытой комнаты, ну, той, на втором этаже. Не знаю, показалось мне или нет, но там будто ходил кто-то». «Знамо кто. Зинаида Николаевна. Только у нее ключи от этой каморки есть». «В том-то и дело. Я в замочную скважину заглянула, а в комнате даже свет не горел, и дверь была заперта». «Нет, ну вы слышали? В скважину она заглянула. Да какое тебе дело до происходящего в этом доме? Знай свое место, Ирина! Тебя за такое по головке не погладят». «Да что же она там скрывает?» «А тебе это зачем знать? Мы здесь работаем, а не вопросы хозяевам задаем». «Но...» «Никаких «но»! Хватит уже всякими глупостями заниматься. Пора на стол накрывать». «Вам ведь наверняка что-то известно. Вы столько лет уже в этом доме служите». «Хватит, я сказала! Тоже мне мисс Марпл выискалась. Иди лучше на стол чистую скатерть постели. Зинаида Николаевна это любит». «Ладно». Чистое белье хранилось в подвале в стенном шкафу. Ирина торопливо спустилась вниз, открыла решетчатые дверцы шкафа и потянулась к стопке недавно выглаженных скатертей. В этот момент кто-то нежно обнял ее сзади. «Опять ты! А ты ждала кого-то другого?» «Отстань, дурачок! В доме полно людей. Почему так рисковать?» Но парень не унимался, и тогда Ирина оттолкнула его силой. Сергей поморщился от боли. «Нельзя ли поаккуратнее? Здорово, я с того дерева навернулся, до сих пор все болит». «И меня перепугал до полусмерти. Я думала, ты себе шею свернул». «А сам-то как испугался? Ты, кстати, не разговаривала с Эммой? Кто там у них прячется в той комнате?» «Пыталась поговорить, но ты же ее знаешь. Или молчит, как партизан, или начинает ядом плеваться. А я прямо нутром чувствую, что она знает что-то. Знает и скрывает. Неужели старуха Зинаида ее так запугала?» «Ну, Эмма вроде тетка не робкого десятка. Сама на кого хочешь страху нагонит». «Я уже и так, и этак. А она чуть что, сразу кричать начинает. Уж не знаю, как ее разговорить». «А что тут знать-то? Ты в курсе, что она любит иногда к бутылке приложиться?» «Кто? Эмма Викторовна? Никогда за ней такого не замечала». «А, просто ты еще мало тут работаешь. Она из тихих алкоголиков. Попивает себе потихоньку, прячась в своей комнате. Никто ее и не в курсе. Думаешь, почему она так часто туда заходит в течение дня?» «А ты откуда про это знаешь?» «А кто мешки с мусором из дома выносит? Это ведь мои обязанности. Уж я-то слышу, как в мусорных пакетах из ее комнаты вечно пустые бутылки бренчат. К тому же по вечерам от нее самой запашок иногда чувствуется. В такие моменты она обычно в хорошем настроении, иногда даже поболтать не прочь». «Интересно. Так ты предлагаешь ее слегка подпоить?» «А что такого? Знаешь, как говорят, что у трезвого в голове, у пьяного на языке? Если все сделать правильно и деликатно, она сама тебе все свои секреты выболтает». «Вообще хорошая мысль. Сегодня вечером, когда закончим работу, можно попробовать. Молодец! Что бы я без тебя делала? Муа!» «А кто-то, кстати, массаж обещал». «Ну не сейчас же. Мне еще на стол накрывать. Потерпи чуток, я тебя не обижу». «Хочется в это верить». Эмма Викторовна и Ирина быстро накрыли на стол, расставили тарелки и разложили приборы. Картофель был подан на старинном фарфоровом блюде, салаты и закуски в салатниках и на тарелках из любимого сервиза Зинаиды Николаевны. Когда члены семьи начали собираться за столом, экономка деликатно удалилась и молча поманила Муртазину за собой. Девушка ушла с некоторым сожалением. Ей хотелось понаблюдать за происходящим, ведь подобные ужины она раньше видела только в кино. Печеный картофель по тарелкам разложила сама Зинаида Николаевна. Она же сидела во главе стола. По правую руку от нее расположились Владимир и Даша. Первый стул с другой стороны пустовал. А затем сидела Наталья. Артур вышел к столу самым последним. Он и занял пустующее место. «Привет собравшимся. Давайте поскорее, у меня этим вечером назначена важная встреча». «Ты снова вышел к столу позже всех». «Просто слегка опоздал». «Это очень странно, Артур. Ведь все мы живем в этом доме, а не за 3-9 земель. К тому же за столом всегда собираемся в одно и то же время». «Странно то, что ты все еще требуешь от нас соблюдать эти глупые правила. Я с куда большим удовольствием перекусил бы где-нибудь по дороге с работы». «Глупые? А мне нравятся наши традиции. В такие моменты мы хоть собираемся все вместе, а иначе даже не виделись бы, живя в одном доме». «Может, некоторых из вас я предпочел бы не видеть». «Кого именно?» «Ладно, не кипятись, это была просто шутка». «Твои шуточки когда-нибудь доведут меня до белого коленя». «Мы прекрасно поняли, о ком он говорит, Владимир. Твой брат давно меня недолюбливает». «О, и не только я, уж будь уверена». «Хватит! Даша права. Если бы не эти застольные посиделки, мы бы с вами вообще не встречались. Каждый из вас занят исключительно своими делами, а ведь мы одна семья, одно целое. Даже Наталья, которая имеет к нам весьма опосредованное отношение». «Вот спасибо». «Мы должны поддерживать теплые семейные отношения. Этого хотел ваш отец. Даже если кто-то из вас недолюбливает других». «А, жаль, что ты вспомнила об этом только сейчас». «О чем ты?» «О семье, о ее целостности. Ведь ты сама разбила нашу семью много лет назад». «Может, мы все же поужинаем? Я ненавижу, когда вы начинаете ругаться». «Ты все еще винишь меня в уходе отца? Господи, столько лет прошло!» «Но я этого не забыл». «Даже я стараюсь не вспоминать о случившемся. И в чем именно я виновата, Артур? Это ваш отец первым изменил мне». «Он сделал это из-за твоего равнодушия. Я же помню, как мы жили. Тебе было плевать на него и на всех нас. В те времена ты сама занималась исключительно своими собственными делами». «Не говори так. Это неправда. Я все делала ради сохранения семьи. Это Эдуард ушел от меня и от вас». «Хватит кричать!» «А тебя вообще никто не спрашивает. Мала еще, чтобы на старших орать. Доедай, топай в свою комнату». «Не кричи на мою дочь!» «А если бы не она, ты бы вообще не сидела за этим столом». «Зря ты так, Артур». «Просто меня бесит твое лицемерие, твои постоянные упреки. Если бы не ты, возможно, отец все еще был бы жив». «Ну, хватит! Ты переходишь все границы дозволенного». «Я просто говорю о том, о чем ты предпочитаешь помалкивать». Зинаида Николаевна встала из-за стола и вышла из столовой. Даша тоже вскочила со стула, бросив на Артура полный презрения взгляд, а затем выбежала вслед за бабушкой. Наталья быстро допила кофе, больше ни к чему не притронувшись, и тоже ушла. Артур с довольной улыбкой придвинул к себе тарелку. «Обожаю наши теплые семейные застольные посиделки». «Фу. Кстати, в музее скоро собрание учредителей. Имей в виду, там ждут нас обоих». «Ты же знаешь, мне никогда не нравились эти тупые собрания». «Да тебе вообще все не нравится. Так что теперь? Но там будут журналисты. А значит, присутствовать нужно всем. Поэтому придется тебе изменить свои планы, если они у тебя есть».